Глава пятая. Незадолго до смерти старого короля Франциско поручили подобрать шпалеры, изготовленные по его эскизам на королевской мануфактуре для покоев, которые обычно занимал в Эскориале тогдашний принц Астурийский. И художнику посчастливилось предложить наследнику престола два гобелена со сценами охоты. Карл сумел это оценить. Когда началась раздача наград по случаю предстоящей коронации, и граф Флорида Бланка, до сих пор не уплативший за свой портрет вице-директору Академии Сан-Фернандо, напомнил о его заслугах, Франциско был милостиво назначен придворным королевским живописцем. Впрочем, побудил графа к этому предложению смиренный визит первого придворного живописца. Поскольку болезненный дон Франциско Байео мог больше не опасаться, что его обойдут, помыслы его направились на поддержание мира в семье, он стал куда мягче к зятю и охотно помогал его продвижению на второстепенные должности. Когда зять его держал в руках рескрипт, который возвещал ему о повышении, из которого смотрело на него имя дона Франциско Гои, обвитое как плющом двумя титулами, у него мелькнула внезапная мысль. «Здесь кое-чего недостает. Здесь надо еще кое-что изменить, чтобы все эти подхалимы и оберподхалимы признали меня ровней. Почему мне пришло это в голову только сейчас? Угодники небесные! Да ведь я не раз слышал в родительском доме, что мы благородного происхождения. Почему ж мне до сих пор было невдомек? Нет, этим надо заняться тотчас же». Франциско принялся обдумывать, как взяться за дело, и решил, что помочь ему может лишь один человек. Тот, кто лучше всех знает семейную хронику Сарагосы и окрестностей, а также поддерживает добрые отношения с духовенством, в чьих руках находятся церковно-приходские книги, добрейший Мартин Сапатер. Не прошло и часа, как Гойя уже писал ему: «Предприми генеалогические разыскания и во что бы то ни стало сделай так, чтобы я оказался идальго», — просил он. «Что до рыцарственности и благородного поведения, тут я тебя не посрамлю. Скажу по правде, зарабатываю я здесь немало, но и расходую много, потому что это доставляет мне удовольствие, а также потому что пользуюсь известностью. Вместо двухколесного экипажа, великолепная была штука, я обзавелся другим на четырех колесах. Мне очень интересно знать, что там у вас болтают на этот счет». И чтобы не уязвить друга юности столь многочисленными свидетельствами своего успеха, художник закончил тоном прежнего и неизменного Франчо: «Все ли зубы у тебя целы? Не отрастил ли ты бороду и не завел ли себе очки? Не обвис ли твой привесок? Не разучился ли ты уже пускать струю вверх? Груз 43 лет тяжеловат для моих плеч, и ты вряд ли узнал бы меня, разве что по приплюснутому носу. Доброй ночи! Мира тебе на земле и блаженства в небесах. Аминь». Коронация, принесшая Франциско новое повышение, должна была длиться в Мадриде целую неделю и сопровождаться придворными и народными празднествами. Готовили ее с большой помпой. Карл подписал указ о созыве кортесов, которые не собирались вот уже три десятилетия. Однако для одной церемонии, а именно для присяги новому принцу Астурийскому, могли пригодиться и они. Денег не жалели. На главных улицах ремонтировались дома, отделывались фасады, воздвигались триумфальные арки, колоннады и прочее подобающее величественное обрамление для приемов и процессий. И вот, наконец, старое и новое здание весело разукрасились знаменами, флагами, цветами, гирляндами и несметным числом разноцветных масляных фонарей для поддержания праздничного настроения и в ночное время. Жадный до зрелищ, возбужденный народ потоком валил по улицам. Он наслаждался и видом праздничных декораций, и лицезрением великолепно костюмированных актеров этой комедии, инфантов, грандов, прилатов, генералов, царедворцев. Правда, ворчуны-фанатики шептались по темным углам, что эти деньги было бы лучше раздать бедным. Но даже то обстоятельство, что в связи с беспорядками, вспыхнувшими в Барселоне из-за вздорожания хлеба, встревоженный кабинет министров стянул к столице войска, вряд ли кого-нибудь беспокоило. Нет, в эту благословенную неделю никто в Мадриде не собирался штурмовать государственную тюрьму. Известие, полученное несколько месяцев тому назад из Парижа, где произошло нечто подобное, и генеральные штаты, состоящие из каких-то мелких буржуа, дерзко возвели себя в ранг национального собрания, подействовали на испанский народ не больше, чем мимолетная рябь на зеркало вод. Двор, видя неколебимую верность подданных, держался выжидательно. В свой день и час французский кузен, без сомнения, сумеет натянуть вожжи. Из осторожности Карл вообще запретил офицерскому корпусу, издавна считавшемуся в Испании рассадником политической смуты, какие бы то ни было разговоры о французских событиях. Еще больше удовольствия, чем сама коронация, доставила народу процессия, потянувшаяся на второй день к церкви Сан-Джеронимо. Высшие знати духовенства в костюмах времен Филиппа II присягнули принцу Астурийскому. Во всех домах горожане всерьез занялись подсчетом. Присягу шестилетнему престолонаследнику Фердинанду принесли два архиепископа, 10 епископов, 51 грант и 30 титулованных особ из Кастилии. К великим мира сего присоединились кортесы, объединявшие депутатов 37 городов. Когда они торжественно шествовали на глазах у толпы, никто не мог даже вообразить, какая ожесточенная грызня шла у них за старшинство и место в процессии. Затем наступила та часть празднеств, которая представляла наибольший интерес для народа. На рыночной площади, превращенной в огромную арену, начались бои быков, устроенные с большим размахом. Накануне здесь, по старинному обычаю, шпагой орудовали двое идальго при поддержке опытных пикадоров, копиадоров и бандерильеро. Сегодня ожидались выступления прославленных матадоров. Правда, трибуны, сооруженные с трех сторон площади, были отведены для придворных, но на четвертой, солнечной стороне, был сколочен дощатый навес, под которым могло поместиться стоя немало зрителей. Тот же, кто жил сам или имел родственников в прилегающих к площади домах, располагал и вовсе превосходными местами у окон или на балконах. Считалось, что на каждой корриде сможет присутствовать 40 тысяч зрителей. У Франциска была своя ложа. Вместе с Пепой и гостями он, в великолепном расположении духа, ожидал прибытия королевской четы и начала зрелища. Рядом сидели молодой поэт Леонардо де Моратин, автор пользующихся успехом комедий, знаток искусства и писатель Хосе Сиан Бермудес с женой, актер Исидоро Майкис, сотоварищ римских дней художник Агустин Эстеве по прозванию Каплун. А так как Франциско отнюдь не скрывал от родни, что пользуется весом при дворе, он пригласил в качестве представителя ее своего двоюродного брата Пабло, чиновника городской управы, похожего на ворона. Пепа была в платье из тяжелого желтого шелка и черной кружевной мантилье, приколотой к рыжеватым волосам высоким нарядным гребнем. Ее узкое лицо с тонкими губами было бледно. Держалась она прямо и уверенно, красивые серые глаза смотрели холодно и упрямо. Франциско был одет по той моде, прообразом которой служили махо, молодые мадридские щеголи из простонародья, парчевый жилет, шелковый плащ, кружевной воротник, филигранные пуговицы. Мода эта была проявлением странного круговорота событий, в то время как горожанин махо стремился подражать аристократам и, желая сравняться с ними, все утрировал. Избранное общество поддалось внезапной причуде и стало само одеваться на манер махо и мах. Светские люди, начисто лишенные каких бы то ни было собственных мыслей, сами того не замечая, признавали себя банкротами и селились обновить, если уж не свою кровь, то, по крайней мере, внешность и повадки за счет того источника, который более или менее основательно считали здоровым. Множество пестрых нарядов а-ля махо смешивались вокруг с мундирами царедворцев, послов и офицеров. Корсажи, широкие юбки и шали дам, чьи тона лишь слегка приглушались прозрачными черными и белыми мантилями, слепили глаза. Красно-желтое полотнище знамен и дорогие ковры, свешиваясь с трибун из балконов домов, подавляли яркостью красок. В воздухе гудел несметный хор голосов. Повсюду торжественно шелестели веера, колеблемые, притворно небрежными, а на самом деле заученно ловкими движениями женских и девичьих рук. Фанфары? Под приветственные крики и рукоплескания десятков тысяч людей Карл и Мария Луиза со всеми отпрысками правящего дома испанских бурбонов входят в просторную ложу, украшенную королевским гербом. Снова фанфары. Распахиваются ворота. Альгвасил верхом на лошади выводит куадрилью Торера в облегающих костюмах. Впереди матадоры с обнаженными шпагами. За ними бандерильеро с короткими пестро изукрашенными пиками, копиадоры с пурпурными плащами, конные пикадоры с копьями, а позади всех запряженная мулами и ярко размалеванная телега, на которой убитых быков вывозят с арены. Тяжелый андалузский бык стремительно вылетает из темного загона на свет и тут же пронзает рогами одного коня, другого, третьего. Пикадоры успевают угодить ему копьями в загривок, но лошади под ними валятся наземь, и пока всадники с трудом выкарабкиваются, копиадоры начинают опасную игру с плащами, на которые огромный бык и направляет теперь всю свою ярость. 40 тысяч мадридцев забыли обо всем на свете, кроме уверток, размахивающих плащами копиадоров и ударов, которые разгневанный бык наносит рогами, вонзая их в прикрытую пурпуром пустоту. В ложе Франциско, как и повсюду, каждый захвачен зрелищем. Хозяин хвалит либо порицает тот или иной прием. Когда он чересчур оживляется, Пепа с холодной улыбкой останавливает его надменным взглядом, но в наиболее напряженные минуты и ее глаза выдают страстную увлеченность. Прославленный матадор Кастильярис, надменный молодой человек с жестоким чувственным ртом, сам вонзает в загривок быку первую пару бандерилий. Франциско критикует удар. Исидоро Майкес усмехается. «Ах, приверженец Ильо!» Завсегдатый корит разделяется на поклонников Ильо и поклонников Кастильяриса. Исидоро бросает свою реплику в три слова с подлинно актерским блеском. Он знает, что выглядит сейчас красиво. «Не разрешите ли и мне вставить замечание, дон Исидоро?» — вмешивается кузен Пабло. «Приверженец ты или не приверженец, но движение, которым воткнуты бандерильи, лишено стиля. С таким пафосом позволительно, быть может, нанести смертельный удар, но не проделать такой пустяк». Голос его скрипит, Полы черного сюртука свисают со стула, как крылья ворона. «Хорошо сказано, Пабло!» «Дон Исидоро, исполнитель героических ролей, любит все героическое, насмешливо, но дружелюбно подхватывает Франциско и рыцарственно добавляет. Один твой шаг, Исидоро, стоит сотни его выпадов». Навстречу быку выходит уже другой, бандерильеро, а Пабло продолжает развивать свою мысль. Не каждый день бывает возможность высказаться в таком обществе. «Мне в самом деле хотелось бы видеть больше изящества и легкости. Но, надеюсь, ревностному почитателю творений Вольтера не поставит в вину, если он признается, что вообще не принимает всерьез все происходящее здесь». Пабло тотчас же находит поддержку. «Мы с вами одного мнения», — подхватывает Бермудес. «Зачем же вы сюда пришли? Ступайте лучше играть на бильярде. Или уж попросту идите в монастырь», — шутит Франциско, хотя и несколько огорченно. «Присутствовать здесь обязывает меня мое положение в обществе», — иронически парирует Бермудес, в то время как в загривок быку вонзают вторую пару бандерилей. «Я отнюдь не презираю подобное зрелище, иначе не сидел бы здесь, невзирая на боль в желудке», — каркает ворон. «Просто как человек философского склада я хотел подчеркнуть, что значительность каждого явления весьма относительна. Мне будет очень жаль, если мою непредвзятость истолкуют превратно». После третьей пары бандерилей Кастильярис подходит к королевской ложе, низко кланяется и под рукоплескание тех, кто слышит его, посвящает убиваемого быка самый прекрасный из королев. В ложе возобновляется спор. Лишь один из гостей, как и прежде, хранит молчание, ограничиваясь тем, что дружелюбно и заинтересованно присматривается к лицам и жестам спорщиков. Это поэт, сочинитель комедии Леандро де Моратин. У него изысканно очерченная узкая голова с большими темными глазами и невысоким, но чистым лбом. Стремительные удары шпаги, кажется, заставляют его бледнеть, но даже Франциско не приходит в голову поднять его на смех. На арену галопом выскакивает молодой, более подвижный бычок. После выступления пикадоров, когда у четырех лошадей уже распороты животы, Рамон де ла Роса, атлетического сложения испанец родом из Гаваны, вскакивает на один из невысоких помостов перед королевской ложей и дает связать себе ноги. Копиадоры заманивают туда быка, доведя его до такого исступления, что он бросается вдогонку за ними. Когда животное пробегает мимо помоста, гаванец ловко прыгает через него, падает, быстро поднимается. Второй и третий прыжки удаются. Бык снова отвлечен красным плащом. Матадор, теперь уже с развязанными ногами, подкрадывается к нему сзади и, резко оттолкнувшись, прыгает животному на спину, хватает его за рога, скачет верхом. Бык пытается его сбросить, брыкается, но всадник держится крепко, и животное носится по арене с седоком на спине. Когда бык явно примиряется с этим, Рамон требует подать ему гитару и наигрывает танец. Бык медленно несет его по кругу. 40 тысяч мадридцев беснуются от восторга. Опасный соскок на арену тоже удается, потому что один из копиадоров успевает отвлечь внимание быка. Рамон уходит и возвращается уже верхом на породистом коне, держа в руках пару бандерилей. Площадь встречает его бурей рукоплесканий в задаток под будущую победу. Бык бросается на лошадь, та увертывается, но не удирает. Это дрессированный конь, он словно играет. Бык переходит в атагу более энергично, конь дрожит, пытается встать на дыбы, но подчиняется воле седока. Охота становится неистовой. Бык гонится за лошадью, лошадь за быком. У зрителей захватывает дыхание. Такое они видят впервые, и многие, кому коррида обычно лишь слегка щекочет нервы, волнуются теперь за всадника и даже за коня. В загривке у быка уже торчат две пары бандерилей. После третьей пары матадору под нескончаемое оглушительное рукоплескание подают шпагу. Он требует еще красный платок мулету, набрасывает ее на шпагу и вынуждает быка проноситься прямо под ней рядом с лошадью. Бык слабеет, хочет передохнуть. Матадор тут же наносит удар. Бык на мгновение замирает, вздрагивает, падает. Для верности он получает еще один удар ножом от пунтильеро. Неистовство зрителей становится подлинно ураганным. На арену дождем летят шляпы, цветы, фрукты, кошельки с деньгами. Королевская чета улыбается, но несколько растерянно. Она чувствует себя позабытой. Тут обергофмаршал всеподданнейший напоминает, что сейчас предусмотрен перерыв. Карл и Мария Луиза встают, начинается прием. В ложах некоторых высокопоставленных особ происходит то же самое. Франциско с Пепой направляются в аван-ложу герцога и герцогини Осуна, где уже снуют взад и вперед многочисленные посетители. У герцогини всегда наготове лестные слова для пользующегося успехом художника. Она осведомляется, какого он мнения о Костельярисе, уговаривает написать Рамона де ла Роса в виде конного бандерильеро. «Этого никому не написать, кроме вашего мужа, донья Хосефа. Вам можно позавидовать, что вы его жена. А какое у вас платье! Потрясающий цвет! Мы увидимся в воскресенье на нашем маленьком празднестве, не правда ли?» Герцогиня заговаривает со следующим посетителем, а Франциско перекидывается словцом с маркизом Мансерой и маркизой Доньей Консуэло, чьи настойчивые взгляды весьма неосторожны и нагоняют на него скуку. Ей давно бы пора сообразить, что она больше не интересует его. Там поклон, тут рукопожатие. И пока Пепа принимает запоздалое поздравление по случаю нового назначения ее супруга, герцог нашептывает художнику на ухо последний и весьма сальный анекдот. А когда к вельможе с таинственным видом протискивается пожилой государственный советник и сообщает, что получил свежие политические новости из Парижа, но говорить о них может только с глазу на глаз, Франциско подает знак Пепе и покидает общество. Салоны герцогинь Осуна и Альба соперничают. Таким образом, у Франциско есть удобный повод зайти с визитом и в ложу доньи Каэтаны. Пепа, как не любит она подчеркивать, что вхожа в придворное общество, соглашается не без сопротивления. Герцогиня она питает антипатию и неприязнь. В основе этого чувства, хотя она вряд ли отдает себе в этом отчет, та особая манера, в какой герцогиня однажды говорила при ней с Франциско, и в его готовности поддерживать этот тон. Видит Бог, Хосефа, Гойя и Байеу уже ко всему привыкла, но подчас смирение ее опять сменяется бунтом, правда молчаливым и нерешительным. Она заранее, не имея еще даже повода для подозрений, инстинктивно чувствует близкую и отнюдь не мимолетную опасность. Донья Каэтана беседует с какой-то старой ханжой и в то же время обдуманно поигрывает двумя бандерильерами, украшенными синим и желтым, цветами дома Альба. Пепе она почти дружески кивает еще издали. Франциско только с большой натяжкой может отнести этот жест на свой счет. Здесь тот же калейдоскоп лиц, Тот же мимолетный обмен вымученно радостными приветствиями, легкими фривольностями, мелкими, ничего не значащими, но преподносимыми с важностью новостями. Однако в этой непринужденной атмосфере все это традиционное пустословие звучит гораздо отраднее. И дело вовсе не в том, что слуги обносят посетителей шампанским. Нет, просто все, кто не страдает излишней желчностью, не иссушен болезнью, не закоснел в клевете, стараются ради очаровательной герцогини взять заданный ею тон и помочь исполнению ее заветного желания любой ценой избежать скуки в своем доме. Потому что даже эта комнатушка, встроенная в праздничную трибуну, — ее дом. Общество здесь попестрее, чем у Осуна. Посреди группы грандов стоит Костельярис, тот, кто заколол первого быка на этой кориде и жадными глазами с головы до ног ощупывает проходящих мимо знатных дам. Франциско здоровается со своим бывшим хозяином Пепе Ильо. Тому уже за 40, возраст, когда большинство матадоров покидает арену, но он свеж, подвижен и чувствует себя признанным главой классической школы. Оба обмениваются дружеским рукопожатием. Они уверены, что некий эпизод из их жизни известен каждому и держатся поэтому так, словно сами ничего о нем не знают. Ильё предстоит убить одного из следующих быков. Немного в стороне занят беседой никто иной, как молодой поэт Хуан Эстеве, брат живописца. Какой-то старик-камергер, узнав его лицо, хватается за шпагу и начинает один за другим поправлять свои многочисленные ордена. Дело в том, что Хуан высмеял в сатирических стихах герцогинь Альба и Осуна, за что, по настоянию герцога Осуны, угодил в тюрьму, но вскоре, благодаря заступничеству герцогини Альба и по случаю коронации, эту новость как раз и сообщают друг другу визитеры, был помилован, а теперь он допущен в ее круг. Донья Каэтана демонстрирует Пепе, только ей, а не Франциско, бандерильи — это знак внимания нашего Костельяриса. Обнимает ее за плечи, но тут фанфары возвещают о продолжении боя быков. Она приглашает Пепу остаться у нее в герцогской ложе до конца корриды. Разумеется, с мужем. Маркиз Вильяфранко, меланхоличный супруг герцогини, в свою очередь присовокупляет любезную фразу, и слуга бежит извиняться от имени Франциско и его жены перед их собственными гостями. Ложа расположена так близко от королевской, что садиться нельзя, пока августейшая чета не проследует на место. И у Карла, и у Марии Луизы вид усталый, скучающий, чуть ли не сердитый. Фердинанд, малолетний наследник престола, уже взирает на всех свысока. На арене опять черед Костельяриса. Он и на этот раз собственноручно вонзает быку в загривок первую пару бандерилий. Они сине-желтые, точно такие же, какие он поднес герцогине. Бык задевает ему рогом правую руку. Рукав разорван. Никто не знает, серьезно ли рана, но Тореро, видимо, выведен из равновесия и даже близок к обмороку. Капиадору удается отвлечь быка. В ту же минуту Пепе Ильо, соперник Костельяриса и, по слухам, его враг, бросается на помощь, обнимает раненого за плечи и под гром аплодисментов уводит с арены. Выход с нее в двух шагах от ложи герцогини Альба. Каэтана немедленно посылает слугу за обоими матадорами. Они входят в ложу и показываются зрителям, которые, опять разразившись рукоплесканиями и одобрительными возгласами, приветствуют Пепе Ильо, Костельяриса и герцогиню. Франциско не может скрыть от себя, что выкрики в честь Каэтаны вселяют в него радость и гордость. Врач находит, что Костельярис ранен легко, но все-таки запрещает ему продолжать выступление. Каэтана усаживает его рядом с собой. Тем временем матадоры на арене превосходят самих себя. Мулы уволакивают трупы быков. От кровопролитной бойни шалеет вся толпа — грузчики, уличные разносчики, ремесленники, купцы, крестьяне, денежные тузы, писатели, солдаты, землевладельцы, чиновники, художники, судьи, придворные, гранды, инфанты. Те, кто стоит на самых верхних ступенях лестницы, ведут себя немного сдержаннее, но отнюдь не желают остаться непричастными к общему восторгу. Из всех сословий отсутствует только духовное, за исключением одного единственного священника или монаха, который сидит под трибуной в импровизированной часовне и благословляет очередного выходящего на арену Торрера, а затем тайком любуется боем быков из своего убежища. Франциско отделен от Каэтаны двумя рядами, и над спинкой ее стула ему видны только вьющиеся волосы и декольтированная спина в рамке шелка цвета морской волны. Он молчит и лишь изредка задает вопросы Кастильярису. С какой все-таки неприличной фамильярностью отвечает ей всякий раз этот Торреро. Франциско просит у нее дозволения вернуться к своим гостям, просто потому что у него нет другого предлога заговорить с ней. Она оборачивается, кивает, ему кажется, что она чуть ли не подтрунивает над ним, и просит Пепу остаться. Когда Франциско возвращается к себе в ложу, Бермудес принимается иронизировать насчет придворной службы, но разом смолкает, заметив, как мрачен художник. На арену влетает огромный новый бык с особенно острыми рогами. Великолепный и опасный экземпляр. Он галопом проносится до середины арены, настороженно останавливается, мчится дальше, и каждый привычно ждет теперь первого действия — конной атаки и красных плащей. Зрители, как не захвачены они тем, что происходило до сих пор, все же в большинстве своем довольны, что сейчас вместо сложных трюков начнется настоящая коррида, и Пепе Ильо расправится с быком по всем правилам. Бык прорывается сквозь строй лошадей, на которых выехали пикадоры, для него они словно не существуют, и несется дальше, к одной из трибун, амфитеатром раскинувшихся вокруг арены. Но опасаться нечего, барьеры достаточно высоки. Ничего бы и не случилось, не поведи себя бык неожиданно и не перепугай его сами зрители, к которым он устремился. Они загалдели, повскакали с мест, отпрянули. Их страх заразил остальных. Пикадоры растеряны, лошади шарахаются к барьерам. Внезапно, бог весть каким образом, ломается одна перегородка, за ней другая, доски трещат, и все это в непосредственной близости от разъяренного быка. Ему достаточно пробежать еще несколько шагов, и он ринется на людей, уже потерявших голос от страха. Яркий мундир одного из солдат, расставленных здесь для поддержания порядка, обрекает беднягу на ужасную смерть. Бык несколько раз вонзает ему в тело рога и молниеносно опрокидывает на землю второго солдата, кинувшегося на выручку. Затем, оставив обоих, он бьет в спину одного из проталкивающихся к выходу зрителей, да так, что тот падает замертво. Бык всаживает рога в грузное тело и одним рывком вскидывает его вверх. Потом медленно поворачивается и оглядывает арену. Он трясет головой, но страшный груз остается на рогах. Животное стоит неподвижно, не обращая больше внимания на спасающуюся бегством публику. Карл и Мария Луиза остаются на местах. Венценосцам подобает служить примером мужества, даже если оно выражается только в том, чтобы не дрогнуть при виде страшного зрелища. Свита тоже не двигается с места. Но празднество испорчено. Люди покидают даже самые безопасные места и на бегу сообщают друг другу, что человек, убитый последним, был алькальдом из деревни Эскориал. По чести сказать, это еще мягкий приговор судьбы, мелькает в голове поэта. Из 40 тысяч погибло только трое. И неподвижным взглядом он смотрит в пространство. Франциско, выхватив из кармана альбом для эскизов, торопливо набрасывает убегающих людей и быка, который все еще вздымает на рогах труп алькальда. «Герцогине ничто не угрожает», — думает он при этом, — «Хосефе тоже». Пока он рисует, Пепе Ильо, который ничего не знал и спокойно дожидался своего выхода, подбирается сзади к неподвижному быку и убивает его. Сразу же на эту трибуну ужаса поднимается худощавый, еще совсем молодой монах, популярная личность, прозванный борцом со смертью. Хотя помочь умирающему — обязанность любого священника и монаха, отец Бави проявляет здесь такое мастерство, что каждый мадридский простолюдин, чувствующий приближение смертного часа, желает видеть этого монаха у своего изголовья. Ходят даже слухи, будто он и без зова появляется там, где надо. Вот и сейчас, стоило случиться несчастью, он уже тут как тут. А может, он и был духовником, дававшим Тореро благословение, или просто подоспел с улицы. Неважно. В нужную минуту он здесь, и теперь, когда другие принимаются, наконец, хлопотать вокруг жертв, застает одного из солдат еще живым и в сознании, с радостным видом, который странно контрастирует с протянутым умирающему крестом, он приступает к исповеди. «Я следил за всем происходящим», — говорит Моратин, когда его друг заканчивает рисунок, «и на редкость отчетливо и ясно вижу, что под поверхностью подобных событий скрыто некая зловещая движущая сила. А ты, наверное, полагаешь, что это случайность?» Франциско молча пожимает плечами, берет поэта под руку, и оба медленно направляются к выходу.